И теперь задумайся о состоянии людей вообще в этом вопросе. И действительно откроются тебе многие тайны миров. И узнаешь ты, в какой группе находишься. Ты где находишься из этих групп, о которых было сказано. И ты поймешь, какое преступление на самом деле совершило, каким плодам горьким привело вот это вот фана этих людей. То есть вот это хакика, суть, истина, реальность, о которой они сказали, это джема, это их единение и так далее, к каким плодам это привело. Это их фана, какое преступление совершило против имана, против веры. Сколько разрушило устоев, столпов. Когда ты это поймешь, потом станет ясно тебе в этот момент, что религия, она вся есть фуркан. Хорошо? Она есть фуркан, развлечение на основе Корана. В Коране вся религия, ты увидишь, есть фуркан, развлечение. Вся религия строится на чем? На развлечении. Развлечение. Развлечение при единстве. Да, все по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля происходит. Да, все по его воле. Но при этом единстве, что все по его воле, есть обязательно что? Развлечение. Что любимо, а что нелюбимо? Кто враг, кто друг? Что угодно Аллах Субхану ва Тааля, что не угодно ему? То есть необходимо развлечение при единстве и необходима множественность в этом единстве. Хорошо? То есть в объединенности необходимо развлечение и в единстве необходима множественность. Как уже об этом мы говорили на прошлом занятии. Самые близкие люди к Аллаху Субхану ва Тааля, к его писаниям, к его посланникам, к его религии, это вот эти люди, имеющие развлечение при наличии объединенности. Смотрите, очень важно. То есть это люди, имеющие правильную акиду, правильное убеждение. У них есть развлечение в них при наличии чего? Объединения. То есть они веруют. Веруют во что? В предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Веруют в волю Аллаха Субхану ва Тааля, всепроникающую, всеподчиняющую. Но при этом веруют в приказы, запреты Аллаха Субхану ва Тааля. Верят в то, что есть любимый Аллаху, ненавистный Аллаху. Есть враги, есть аулия, угодники Аллаха Субхану ва Тааля. То есть вот эти люди, имеющие развлечение при объединенности, они и есть самые близкие люди к Аллаху Субхану ва Тааля, к его писаниям, к его посланникам, к его религии. Они, которые различают между тем, что любит Аллах и что ненавидит, между тем, что приказывает Аллах, между тем, что Он запрещает, между тем, с чем дружит Аллах и с чем враждует Аллах, различают между этими вещами на основе убеждений, в своих убеждениях, в своем видении, которое есть сердце, в своих намерениях, в своей воле и в своих деяниях. Но и при этом они видят, то есть они, видя разницу между тем, что любит Аллах, что ненавидит, что приказывает, что запрещает, с чем дружит, с чем враждует, видя все это на уровне убеждений, на уровне видения, на уровне деяний, на уровне стремлений, при этом они видят, что все это объединяется в чем? Все перечисленное, которое необходимо различать друг от друга, оно объединяется в чем? В предопределении Аллаха Субхану ва Тааля. В машиа, в желании, в воле Аллаха Субхану ва Тааля, всеобъемлющий, охватывающий все. То есть они веруют, смотрите, в обе реальности. Хакика диния и хакика каунния. То есть верят в хакика диния шариия. То есть реальность шариатская, религиозная. И верят в реальность какую? Связанную с бытием, с предопределением. Бытийная, связанная с предопределением. И каждой реальности они отдают необходимую долю из поклонения. Каждой из этих двух реальностей они отдают необходимую долю поклонения, направляют. Доля реальности религиозной, хакика диния, состоит в чем? В поклонении. В том, что человек выполняет, соблюдает приказы Аллаха и запреты Аллаха. То, что человек любит, то, что любит Аллах, и ненавидит то, что ненавидит Аллах. То, что человек дружит с теми, с кем дружит Аллах, и враждует с теми, с кем враждует Аллах. И основа всего этого – любовь в Аллахе и ненависть в Аллахе. Любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Это доля в его поклонении чего? Хакиха диния, шар'ия. То есть реальность религиозная, шариатская. А доля реальности бытийной, связанная с предопределением, она состоит в том, что этот человек нуждается только в Аллахе, субхана ва та'ала. Обращается за помощью только к Аллаху. Уповает только на Аллаха. Ищет прибежище только у Аллаха. Что только у Аллаха, субхана ва та'ала, он просит. Перед ним смиряется. Ему покоряется. Он имеет твердую убежденность, что то, что желает Аллах, то случается. То, чего не желает Аллах, тому не быть. И что никто, кроме Аллаха, не владеет для него ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. И что Аллах, он мукаллибуль кулюб, переворачивающий сердца. И что сердца людей, чубы людей, все они в руках Аллаха субхана ва та'аля. И что нет ни одного сердца, чтобы оно не было бы между двумя пальцами из пальцев Аллаха. Если Аллах пожелает, то делает это сердце прямым и праведным. А если пожелает, тогда сбивает это сердце и отклоняет его. И у этой хакика, то есть у этой реальности тоже есть свое служение. И у той реальности тоже есть свое служение, своя доля служения. И одно служение в рамках одной реальности никак не противоречит другому служению, не мешает другому служению. Более того, одно дополняет другое. Одно не может существовать без другого. Не будет полным одно без другого. То есть убудия, служение Аллаху может быть только при наличии вот этих обоих компонентов, долей, относящейся к реальности бытийной, связанной с предопределением, и доли, связанной с шариатской, религиозной реальностью. Собственно говоря, вот это объединение двух компонентов служений, это и есть суть слов «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Этот человек притворяет в жизнь, осуществляет в своем служении этот принцип «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». В отличие от других, тех, которые реальность, связанную с «Ияка на'буду», лишь тебе поклоняемся, опровергают и ниспровергают посредством реальности «Ияка наста'ин». Хорошо. И говорят «Ияка наста'ин» – это объединение. То есть на всех распространяется господство Аллаха, воля Аллаха, предопределение Аллаха. Это объединение. А «Ияка на'буду» – это, говорят они, разделение. Хорошо, это развлечение. А может дойти в этом своем видении до таких крайних пределов уже такой человек, что он перестанет видеть хорошее хорошим, а мерзкое мерзким. Может даже открыто начать говорить, что истинно познавший, он не видит хорошее хорошим и мерзкое мерзким, потому что он уже смотрит взглядом человека, познавшим тайну предопределения, что все по предопределению. Значит, не будет у него истихсанул хасан, и не будет у него истикбахул кабих. Хорошо? То есть, не будет видения мерзкого мерзким, а хорошего хорошим. И среди них есть такие, которые вообще говорят, что суть этого видения заключается в том, что человек видит все сущее прекрасным. Нет в нем мерзкого. Хорошо? И деяния всех людей – это все деяния покорности, угодные Аллаху. И нет в этом прегрешений. Потому что если они и ослушались приказа шариатского, говорят они, зато они выполнили, подчинились приказу бытийному и воле Аллаха. Бытийной и желанию Аллаха. Поэтому говорят, всякое действие мое – это таат, это богоугодное деяние. И некоторые из них говорят, тот, кто увидел вот эту реальность, достиг ее видения, с того снимаются приказы и запреты, религиозные установления. И какой приводит довод? Довод приводит из Курана и Сур аль-Хиджр. «Ва'буд раббака хатта ятиека аль-якин». «Поклоняйся твоему Господу, пока не придет к тебе аль-якин», убежденность. Говорят, аль-якин, то есть видение бытийного решения. Это есть у них истинная реальность. Хорошо? То есть бытийной реальности. Все. Увидел этот человек, осознал сердцем, увидел сердцем. Все, это есть аль-якин, он его достиг. «Ва'буд раббака хатта ятиека аль-якин». «Поклоняйся твоему Господу до того, как придет к тебе эта убежденность». Убежденность – это видение вот этой вот бытийной реальности, говорят они. Говорит Нуркаим, нет никакого сомнения в том, что простые люди лучше, чем вот эти. Что их вера более правильна. Потому что то, что говорят эти люди, это есть зандака, это есть безбожие, это есть лицемерие. И это есть ложь с их стороны, как в отношении себя, так в отношении пророка, так в отношении своего Бога. То есть они возлагают ложь и на себя, то есть против своих душ, и на пророка, алейхиссалату вассалям, и на своего Бога. Что касается лжи против самих себя, на самих себя, в чем заключается это? То есть лгут, ложь их, касающаяся их собственных душ. А заключается в том, что обязательно, как мы уже сказали, обязательно должно быть так, что человек, он так устроен, что обязательно должно быть развлечение. То есть он будет различать все равно. Человек, он должен различать. И если человек отклоняется от развлечения на основе Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тогда попадает в какое развлечение, на основании чего? Развлечение, подчиненное нафсу, самости, натуре. То есть всегда, если человек уходит от чего-то, отвращается от чего-то, он попадает в противоположное этому. Так обязательно. Поэтому, говорит Нуркаим, это наподобие того, что случилось с Иблисом. Иблис, который превознесся над тем, чтобы сделать суджуд, поклон Адаму, а взамен этого удовольствовался для себя чем? Тем, что стал лидером нечестивцев и неверных. Нечестивцев своего потомства. Или наподобие мушриков, многобожников, они превознеслись над поклонением единому Аллаху, живому, вседержителю, вместо этого удовольствие для самих себя, поклонением камням, деревьям, мертвым, истуканам, гробницам и так далее, могилам. Или наподобие Ахлюль-Бида, последователи разных новшеств, ереси, нововведений в религии, они превознеслись над чем? Над слепым следованием за шариатскими текстами, за текстами Курана и Сунны. Таклид, таклид текстов Курана и Сунны. Они превознеслись, возгордились. Не хотим, сказали. Не хотим брать прямой путь оттуда, из этой ниши, текстов Курана и Сунны. В результате удовольствие для самих себя чем? Тем, что стали слепо следовать различным взглядам, различным высказываниям, которые противоречат и естеству, фитре, и разуму, и шариату. И при этом считают они эти взгляды непреложными доводами разума и ставят их перед, выше, чем тексты пророческие. А на самом деле это всего лишь шубухаты. Это всякие ложные домыслы, ложные взгляды несостоятельные, которые противоречат и сама, то есть текстам Курана и Сунны, откровению, и аклю, и разуму. Или как джахмия. Джахмия, джахмиты, они что сделали? Они сказали, Господь не на престол, не над престолом, не над аршем. Хорошо? То есть они отвергли пребывание Аллаха Субхана ва Тааля над престолом, над сотворенными мирами, над всем сущим. В результате объявили, что Господь где? В домах, алиязубилля, в трактирах, алиязубилля, в банях, алиязубилля. Потому что они сказали, раз они отошли от убеждения, что Аллах аль-аршистава, Аллах фиссама, над небесами, в абсолютном возможности. Раз от этого убеждения отошли, значит, придут обязательно к другому, противоположному этому. И к какому пришли удовольствие с чем? Тем, что сказали, Аллах внутри домов, Аллах внутри трактиров, Господь внутри бань. Сказали, Он своей сущностью в любом месте, везде. Они отдалили Аллах, субхана ва тааля, от атрибутов совершенства и качеств величия, опасаясь, как они утверждают, уподобление Аллаха творения. Но вместо этого уподобили Аллах, субхана ва тааля, различным низким, несовершенным предметам. Предметам, которые не разговаривают, которые не слышат, у которых нет слуха, у которых нет зрения, у которых нет знания, у которых нет жизни. Более того, под предлогом, что они отдаляют Аллаха от уподобления, они уподобили Аллах, субхана ва тааля, небытию. Небытию. Тому существование чего абсурдно. Или как муаттилиты. Муаттилит это кто? Отрицающий атрибут Аллаха, субхана ва тааля. Они сказали, над престолом нет ничего, кроме небытия. Ма аляль арши илляль адам. Нет над престолом Господа, которому поклоняются, и нет Бога, которому молятся, и которому кланяются, ради которого совершают земные поклоны, и не поднимаются руки к Нему, не возводятся руки к Нему. И не был вознесен Масих, Иса ибн Марьям, к Нему, и не восходят ангелы и дух к Нему, и не был вознесен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к Нему. И не приблизился он к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. И не сходит от него ничего. И не поднимается к нему ничто. И не увидят его обитатели рая над собой в судный день. А его истива, восхождение его на престол, это не на самом деле, а это всего лишь метафора, сказали они. Это в переносном смысле. А раз это в переносном смысле метафора, значит ничего страшного, если это отрицать. Значит, это можно отрицать. А его возвышенность над творениями, это возвышенность не сущностью его, а возвышенность статусом его, положением его, достоинством его, сказали они. А пребывание его над всем, это пребывание в значении возвышенности, его могущества над всем, но не сущности. Таким образом, они отвергли в отношении Аллаха субхана ва тааля, отдалили Аллаха субхана ва тааля от такого совершенства, как возвышенность, пребывание над всем. И в результате пришли к чему? К тому, что описали Аллаха субхана ва тааля такими описаниями, которые приравняли его к небытию и к абсурду. И сказали, он не внутри мира, не вне мира, и не связан с миром, и не отделен от мира, и не близок, и недалек, и не в нем, и не вне его. Совершенно известно, что если сказать кому-то из них самих, пожалуйста, опиши мне небытие, отсутствие. Опиши мне, как бы ты описал, именно так бы он и описал небытие. То есть применение вот этих вот отрицаний, оно ближе к чему? К небытию. То есть к чистому небытию. То есть для разума, для фитры, вот эти вот описания, которые они говорят, их применение ближе к чему? К небытию, чем, конечно, чем к Господу миров. Господу миров. Тому, от сущности которого нет ничего в творениях. Тому, от сущности которого нет ничего в творениях. А в нем нет ничего от сущности творений. Тому, который баинан халькихи, который над своими творениями, отделен от них, который вознесен над престолом который возвышен над всем сущим, который пребывает над каждой вещью, над всем сотворенным. Как бы то ни было, смысл этих слов, что каждый человек, если он отворачивается от истины в чем-то и отрицает в чем-то истину, он обязательно попадает в ложь, противоположную этой истине, от которой он отвернулся. И говорит Нуркаим, «Ла будд, обязательно так будет». И будет обязательно так. Это неизбежно. И даже в деяниях так. Тот, кто отвращается от совершения деяний ради лика Аллаха, и только ради лика Аллаха, того Аллах подвергает искушению, и он начинает совершать деяния ради лика людей. И тогда такой человек, он уходит от совершения деяний ради того, от которого зависит вред и польза, и зависит смерть и жизнь, и зависит счастье, подвергается чему? Тому, что начинает совершать деяния ради тех, кто не владеет для него ничем. Точно так же человек, который отвращается от траты своего имущества на цели, угодные Аллаху субхану ва тааля, приходит, подвергается какому искушению, приходит к чему? Что он начинает тратить свое имущество не ради Аллаха. По неволе начинает тратить не ради Аллаха, раз он ушел от траты ради Аллаха субхану ва тааля. Точно так же тот, кто не хочет, отвращается от того, чтобы усердствовать ради Аллаха субхану ва тааля, подвергается какому искушению, что начинает уставать и усердствовать, проявлять усилия, прислуживая прихотям творений, прислуживая творениям. Тот, кто отвращается от аль-гуда, от прямого пути, на основании откровения от Аллаха субхану ва тааля, подвергается искушению, что он начинает следовать за мусором человеческих мнений, за интеллектуальной грязью, за нечистотами разных взглядов, доктрин, идей, идеологий. Поэтому пусть задумается человек, который искренен, желает добра своей душе, самому себе, который хочет счастья для своей души, хочет успеха, пусть задумается над этим вопросом, если он хочет счастья для себя и для других. И несомненно, говорит Нуркаем, простые люди, несмотря на их беспечность в чем-то, и несмотря на то, что следуют за какими-то своими плотскими там желаниями, это плохо, но в плане имана их иман целее, лучше, здоровее, чем иман вот этих вот людей, которые отменяют приказы и запреты Аллаха субхана ва тааля. Говорят, что не действуют уже в отношении них приказы и запреты, если достигли они видения этой реальности. Потому что иман, даже при наличии беспечности, при наличии разделения, он лучше, чем когда есть видение, когда есть сконцентрированность, но при этом сопряженное с чем? С испорченностью имана. С выходом из имана вообще. Это их ложь в отношении самих себя. Преступление в отношении своих душ. А ложь на пророка, алейхиссалату вассалям, в чем заключается? В том заключается, что это их убеждение, что нет различия, приказы, запреты и так далее. Это их убеждение приводит к чему? К тому, что получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, его поклонение, его ибадаты, его молитвы, которые он совершал, получается, все это он делал не потому, что это было для него фардом, не потому, что это было обязанностью его, а просто для того, чтобы установить шариат и показать людям шариат. Хорошо, потому что, по их утверждениям, это ложь на пророка, алейхиссалату вассалям. Так получается, согласно их убеждениям. Потому что с него, если они видят, конечно, пророк, алейхиссалам, конечно же, видел, что эту реальность бытийную связанную с предопределением. Раз он видел, значит, конечно, с него, раз с них сняты приказы, запреты и фарды, с него тоже было снято. А зачем тогда делал намазы? Зачем постился? Они говорят, литташри, чтобы установить шариат. Для тех, кто не достиг такого уровня. И так возлагают ложь на пророка, алейхиссалату вассалям. А Аллах, субхану ва тааля, говорит не так в Коране. А Аллах, субхану ва тааля, он приказывал своему пророку и приказывал всем своим посланникам, всем своим пророкам поклоняться ему до самой смерти, до самого последнего мига своей жизни. А они утверждают обратно, эти люди. Аллах Субхану Таля говорит: «Ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин». Поклоняйся Господу твоему, пока не придет к тебе убежденность. Что за убежденность? Убежденность здесь смерть. Пока не придет к тебе смерть. Это иджма, это единодушие знатоков тафсира. Пока не придет к тебе смерть, поклоняйся твоему Господу. А в другом аяте Аллах Субхану Таля говорит про неверных. Смотрите, чтобы понять, что аль-якин здесь — это смерть. Убежденность здесь — это смерть. «Вакунна нукеззибу бийоми ддин хатта атана льякин». И мы считали ложью судный день, пока не пришло к нам якин, пока не пришла убежденность. Убежденность что? Смерть. Убежденность — смерть. Пророк, алейхиссалату вассалам, смотрите, еще доказательство, что убежденность — это смерть. То есть, «Ваяти ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин». Поклоняйся твоему Господу, пока не придет тебе убежденность, имеется в виду смерть. Еще доказательство: пророк, алейхиссалату вассалам, когда умер Усман ибн Мазъун, один из подвижников замечательных пророка, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Амма Усман ибн Мазъун факад джаа'аху аль-якину мин Рабби». Что касается Усмана ибн Мазъуна, то пришла к нему убежденность от его Господа. Аль-якин. Сказал это когда? Когда умер Усман. Итак, приказано пророку, алейхиссалату вассалам, поклоняться, пока не придет к нему смерть. Смотрите, что Аллах субхану ва тааля говорит про Иису ибн Марьям. Что он сказал? Как сообщается в Коране: «Инни абдуллах атани аль-китаба ва джаалани набия». Поистине я раб Аллаха, он дал мне писание и сделал меня пророком. «Ва джаалани мубаракан инама кунту ва усани бис-салати ваз-закати ма думту хайя». И сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедовал мне ас-сала, молитву, намаз, и закат, милостыню, пока я жив. «Ма думту хайя». Пока я жив. Это завещание от Аллаха Масиху, Мессии Иисе ибн Марьям. Итак, всем пророкам и всем посланникам, и всем последователям посланников. Смотрите, Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Лям яджалиллаху ли-абди аль-му'мин аджалан дун аль-маут». Не сделал Аллах для верующего раба срока, кроме его смерти. Хорошо. То есть срок для верующего раба один. Это смерть. Нет до этого какого-то срока, что человек пришел к этому сроку и сказал: «Все, я теперь достиг, я просветлился, я посвященный, я просветленный, я достигший, я аулия, теперь все, теперь мне уже можно не поклоняться, мне можно не выполнять приказы запрета». Нет такого. Хасан аль-Басри говорит: для верующего раба Аллах сделал только один срок, это его смерть. И потом говорит Ибн-Каим такие замечательные слова. Он говорит: а если еще эти люди объединят в себе две вещи страшные. То есть, помимо вот этого видения, как они называют, аль-хакика, да, видения этой реальности бытийной, которая привела к тому, что они перестали различать приказы и запреты, стали считать, что с них сняты приказы и запреты, раз они это увидели. К этому видению этой, так сказать, к этому видению реальности, если еще прибавится, говорит он, таджахум, джахмизм, касающийся имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, то есть отрицание имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И к этому прибавится еще вот это видение так называемой реальности, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Что тогда будет, говорит он? Что тогда бывает? То, что отрицается и Господь, и шариат полностью. Нет Господа, которому поклоняются, и нет шариата, за которым нужно следовать вообще. Так получается. И так действительно это есть, братья, сегодня. В акиде человек джахмит, отрицает атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, в поклонении суфист. В поклонении суфист. Занят чем? То, что кружится вокруг своей оси, или противоположную сторону, какими-то различными мистификациями, какими-то медитациями, какими-то нирванами, какими-то еще, как называются разные термины, какими-то практиками своими, протыканием себе щек, палками, хождением по углям и прочими вещами. В результате ни Господа, которому они поклоняются, у них нет, ни шариата, за которым следуют. Это вещь, которая сегодня постигла эта беда умму. Если посмотреть объективным взглядом на мусульманские страны сегодня, это сегодня реальность наша такова. Хорошо. Потом люди удивляются, почему мусульмане в таком состоянии. Почему с всех сторон враги, почему они унижены, почему они отсталые, почему они забиты, почему их права ущемляются, почему у них нет власти, почему у них отбирают землю, почему. Да потому. Разве не ясно почему? Если саму основу, ради которой послал Аллах своего посланника, сам призыв всех пророков отвергли многие, и акиду, и поклонение, что тогда ждать? И говорит Нуркаим, в конце этого раздела, если ты хочешь убедиться в реальности того, что мы сейчас сказали, тогда просто окинь своим взором то, что есть из сообщений. Поистине, в это то, что я сказал, говорит он, поверит человек, тот, который сопровождает идущих по прямому пути, идет вместе с ними, тот, который расстался с сидящими и который обрел иман, тот, который расстался со своими привычками, привычками своих современников, и не удовольствовался для себя словами «Да иль ма'али, ва ля танхат ли бугьятиха». «Оставь возвышенные цели и не стремись к их достижению». «Вакуд, фа иннака анта та'им аль каси». «И сиди, сиди, ведь ты и сыт, и одет». На этот призыв не откликнулся такой человек, не остался сидящими, и обрел веру, и пошел с теми, кто идет по прямому пути. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммаде ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум Аллаху хайран.